том письме, что получил Табиев в апреле, в полуписьме, полузаписке шестистрочной было сказано: «Главное — вырваться на простор, а там можно и сгореть, простите за банальность, как звезда». Тогда, в апреле, простор все еще был у нее впереди. А теперь? Видно, великая пушкинская псковщина с ее лесным и озерным привольем лишь сулила ей этот простор. Тогда. А как сейчас? И что-то за желанный простор. Сколько вот таких же девчонок, как Софа, презрев свои 19 или 20, возмечтали обрести этот простор? Какая она, Софа? Все тот же тревожный разлет бровей, храбрая лукавинка. А ну попробуй, я сильнее. А может, лицо, залитое восковой синью, и квадратные скулы, и глаза, неожиданно распахнувшиеся в рублевские, им стало тесно в глазницах, глаза, которые и в немой тоске вещают: «Мы такое узрели, и как живет-поживает ее гордыня, с высоты которой она взирает на тебя». Наверное, не просто было ей поднять в эту ночь телефонную трубку и позвонить Николаю. Клубится туман, млечно-зеленый, неожиданно распадающийся, клейкий и пористо-живой, влажный и тяжко дышащий, точно сама первоматерия. Кажется, что из такой мглы только и способно родиться чудо. Вот эта мгла вздрогнет и пошагает человек по росной траве, оставляя дымящиеся следы. «Николай, по-моему, это вы». Пилотка у нее в руке, и неистово горят надраенные пуговицы на клапанах гимнастерки, а глаза в самом деле как на полотнах Врубеля. Тамбиев выскочил из машины, кинулся к ней, но ее остановила ее рука, холодная, совсем озябшая в этой полуночной стыне. И когда они пошли лесной тропкой, оставив на обочине дороги машину, их разделяла эта ее рука, неудобная, сильная. В конце тропы росла осинка, расщепленные надвое. «Вы были в Глаголево, Софа?» «Да, сегодня». «И у Александра Романовича с Анной Карповной?» «Была в прошлый понедельник». «Как они?» «Как обычно». Она ускорила шаг, будто хотела, чтобы разговор, возникший только что, остался там, на опушке, у расщепленной осинки. А тропа вышла на новую опушку, и прямо из мглы встали озера. Они именно встали отвесно, как зеркала. Протяни руку и тронешь стекло, холодно-туманное, чуть запотевшее. «С той осени вы видели Глаголева впервые?» «Да». Однако вон как она заковалась в свою тайну. Тамбиеву захотелось выломать вот этот валун, пустить им в зеркала этой ее тайны, пустить так, чтобы гром пошел по лесу от осыпавшихся стекол. «Погодите. Вы призвали меня сюда, чтобы я вас пытал?» Она отпрянула. «Все очень просто. Я ездила к нему прощаться, вот и все». Она засмеялась. «Мой марзист сказал: „Жаль вас, Глаголева. У вас талант математический. На кой вам без Морзе, когда, может быть, у вас лежит формула неоткрытая?“» Вот чудак-человек. Искал Индию, а открыл Америку. «Но Америку он все-таки открыл?» — спросил Тамбиев. «А я вам скажу, Николай, необыкновенное чувство. Где-то здесь Михайловская, домик няни, усадьба Керн и Святогорский монастырь, и могила поэта. Меня все мучило искушение приблизиться, чего бы это ни стоило, приблизиться и увидеть». И однажды ночью просекой и проселком, рощицами, я пришла туда. О, Боже, я пришла. А ведь она и в самом деле не от мира сего, думал Тамбиев. Ну вот, ей кажется, что нет никакой тайны в ее нынешнем бытии. А может, и в самом деле нет тайны? Она закончила курс и собралась. Большое дело там. Но прежде чем это произойдет, она сходила к Святогорскому и поклонилась праху поэта. А потом слетала к одному своему отцу, потом ко второму, потом вызвала Тамбиева в подмосковный лесок, и жестокая мысль вдруг пришла на ум Тамбиеву. А может быть, он видит ее в последний раз? Даже более чем вероятно, что в последний. Оттуда ведь не возвращаются.